Глава 12. Я сижу в гостиной, и мне кажется, будто стены вздыхают с облегчением. Его разрушительная энергия, ложь, претензии — все испаряется, оставляя после себя выжженное пространство. Я дышу медленно, глубоко, прислушиваясь к новому звуку. Звуку свободы, горькой, оплаченной слезами и предательством, но свободы. На столе передо мной лежит та самая серая папка. Теперь она не оружие, а трофей. Доказательство моей победы в войне, которую не я начала, но которую обязана выиграть. Я знаю, что это еще не конец. Артур обратится к юристам, начнет бороться, но обязательно проиграет. В любой войне есть главнокомандующий. Уверена, он уже едет на подмогу своему проигравшему войску. Она появляется на следующее утро, как обычно, без звонка, без предупреждения. Резкий требовательный звонок, разрывающий утренний покой. Я медленно подношу к глазам видеодомофон. На экране ее лицо, налитое гневом, с плотно сжатыми губами. Валентина Ивановна, генерал, прибывающий на поле боя, чтобы отбить утраченные позиции. Открываю дверь. Она влетает в холл, как ураган, несется наверх со скоростью хорошего спринтера. Скидывает каблуки с таким видом, будто они осквернены прикосновением к полу. «Где он?» — шипит, окидывая меня уничтожающим взглядом. «Что ты с ним сделала, бессердечная тварь?» Усмехаюсь, оценивая представление. Отвечаю спокойно. «Доброе утро, Валентина Ивановна. Артура нет, он съехал». Она взвизгивает, словно только что узнала разрывающую мозг новость. «Съехал? Ты его выгнала? Из его же дома? Да как ты смеешь?» Свекровь проходит к камину, разворачивается, скользит по мне взглядом с искренним отвращением. «Смотреть на тебя противно. Вечно неухоженная, растрепанная, грязнуля. Странно, что мой сын вытерпел рядом с тобой столько лет. Он святой человек. А ты, ты исчадие ада». Ничего нового. Заезженный репертуар третьесортной актрисы. Я молчу, позволяя ей изливать яд. Знаю, что это только начало. «И бизнес!» — она фыркает, указывая пальцем в мою сторону. «Ты не можешь забрать у него бизнес, это его детище. Он пахал там, вкалывал, пока ты на диване валялась и ногти красила. Он содержал тебя и твоего сынка, которого ты неизвестно от кого родила. Да-да, я всегда сомневалась, что он от Артура. Нужно срочно сделать тест на отцовство». Слова о Кирилле кольнули меня острее всего. Но я не подаю вида, жду, пока она выдохнется. «А ты вместо благодарности...» Визгливый голос дрожит от ярости. «Вместо того, чтобы быть благодарной, что такой мужчина рядом с тобой вообще был, ты ему жизнь сломала!» Продолжает она, переходя на третий этап обвинений. «Ты завидуешь его молодости, красоте, его новой любви. Противная мелочная баба, отпусти его, оставь ему бизнес и убирайся сама. Тебе должно быть стыдно за то, что сделала!» Она заканчивает, тяжело дыша, сверкая на меня глазами, полными ненависти. Ждет, что я зарыдаю, стану оправдываться, умолять. Я медленно подхожу к журнальному столику, где все еще лежит та самая папка. Открываю ее. Не спеша, с ледяным спокойствием, достаю несколько листов. Самые яркие, неопровержимые финансовые отчеты. С подписями, печатями, огромными суммами, выделенными желтым маркером. «Валентина Ивановна». Мой голос звучит так тихо, что она невольно прислушивается. «Как пылко вы защищаете своего сына, а уверены, что знаете, кого именно защищаете?» Я протягиваю документы. Она с недоумением, почти с брезгливостью уберет их. «Что это? Твои дурацкие бумажки?» «Это не мои бумажки», — перебиваю ее. «Это доказательство. Ваш сын, ваш святой человек, на протяжении многих месяцев систематически обкрадывал нашу с ним компанию, переводил крупные суммы своей любовнице». Суммы, на которые можно купить не одну квартиру. Это называется хищение. Приятно наблюдать, как с холеного лица монстра в юбке слетает спесь. Растрата. Уголовно наказуемое преступление. Она смотрит на бумаги. Вижу, как ее взгляд бегает по столбцам цифр, по выделенным строкам. Она не бухгалтер, но суммы настолько огромны, что понять их масштаб может любой. Это ложь! Выдыхает она, но ее голос уже теряет прежнюю уверенность. «Ты все подделала?» «Подделала? Ожидаемо, я усмехаюсь. С показаниями главного бухгалтера, с выписками из банков, уверяю вас, суд не сочтет это подделкой, а репутационный ущерб. Ваш сын не просто станет банкротом, он станет изгоем, вором». Все это ляжет грязным пятном и на вашу безупречную, как вы считали, фамилию. Вопросительно вскидываю бровь. Хотите, чтобы об этом узнали ваши знакомые? Чтобы друзья из благотворительных комитетов шептались у вас за спиной, что сын Валентины Ивановны преступник? Выражение ее лица меняется на глазах. Гнев медленно тает, уступая место растерянности, а потом животному страху, что я уже видела в глазах ее сына. Страху перед публичным позором, потерей статуса, перед тем, что рухнет тщательно выстроенный ею фасад благополучия. Руки, держащие листы, начинают дрожать, она опускает их. «Он... Артур, наверное, не подумал, запутался?» — шепчет она, не защищая, а пытаясь оправдать. Жалкая, ничтожная попытка. «Он не запутался», — отрезаю я. «Он ворует, осознанно. И если я подам заявление, у него не останется ни бизнеса, ни свободы. И у вас не будет возможности ходить с высоко поднятой головой. Выбор за вами. Либо вы с сыном убираетесь из моей жизни, либо я уничтожаю его. И вас заодно». Провожу ребром ладони по горлу. «Вы достали меня, молодежь предпенсионного и пенсионного возраста. Вспомните, сколько Артуру лет. Я моложе его на 10. Еще одно оскорбление, либо косой взгляд в сторону нашего с ним сына, и полетите вниз с лестницы». Она стоит, постаревшая за несколько минут. Ее надменность и мнимое превосходство испаряются, оставляя испуганную жалкую старуху. Она смотрит на меня уже без ненависти. В серых глазах холодный, циничный расчет, который всегда двигает ею. «Я поговорю с ним», — говорит она глухо, отводя взгляд. «Успокою, он, конечно, не прав, но и ты не должна была... Ну, в общем, я поняла». Свекровь поворачивается и, не сказав больше ни слова, почти бежит к выходу. Она не оглядывается, не прощается, а трусливо сбегает. Бросает мальчика на произвол судьбы, как только понимает, что его авантюра угрожает ее собственному комфорту и репутации. Я смотрю в видеодомофон на захлопнувшуюся дверь. В доме снова воцаряется тишина. Наблюдаю, как последний оплот предателя сдает его без единого выстрела. Рушится его мир, вся та ложная конструкция, что они выстраивают годами. Я не чувствую ничего. В душе нет ни радости, ни торжества. Только холодное удовлетворение.